магчыма, больш апазіцыйны погляд. Усім радавых такіх супрацоўнікаў замапу цікавіць толькі зарплата, кватэра, кватэра, зарплата. Той, хто здолее гэта адабраць, ён будзе ворагам у любым выпадку. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і блогер, корэспандэнт па Беларусі рускай службы новасцей Уладзімір Чудзінцоў. Званок на свабоду у любы час дня і ночы. Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны. Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце. Запіс закончаны. Вашы званкі гучаць у эфіры штодня. А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся. 266-39-52. У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Мінулым разам мы пачалі нашу перадачу «Званочкам», у якім слухач раіў прэзідэнту, як рэагаваць на візавыя санкцыі ў адносінах да беларускіх чыноўнікаў з боку Еўропы. Слухач раіў адказаць візавымі санкцыямі, але не ў адносінах да еўрапейскіх чыноўнікаў, як трэба было б спадзявацца, а ў адносінах да сваіх жа грамадзянаў. То бок, калі нельга паехаць за мяжу беларускім чыноўнікам, дык і іншыя няхай таксама сядзяць дома. Сёння пачнем нашу перадачу якраз рэакцыі на тую падказку для ўладаў, як яны маглі б яшчэ мацней мучыць беларускі народ. Добры дзень. Вось у вас ёсць слухач, ну такі злы дзень, ну напэўна ж з былых НКВДшнікаў. Вось сёння ягоны званок быў у званочках. Наша бандыцкая ўлада для яго недастаткова зубатая, не зубастая. Ён яшчэ праз ваша радыё вучыць гэтую ўладу, як трэба ў адказ на еўразвязаўскія санкцыі не выпускаць проста грамадзянаў за мяжу, у тым ліку і адвакатаў, і праваабаронцаў, годзе пачварнае мысленне. Чаму ж ён так люта ненавідзіць все людскае? Што яму зрабілі праваабаронцы і адвакаты? Яны ж усіх абараняюць. А раней гэты злы дзень ён апраўдваў крывавую расправу над дэманстрантамі 19 снежня на плошчы незалежнасці. Яшчэ на Леніна спасылаўся. А хто такі быў Ленін? Ленін жа таксама быў нелегітымны. Ён жа здзейсніў дзяржаўны пераварот. І для любой нелегітымнай улады заўсёды стаіць праблема, як абараніцца ад уласнага народа. Калі ўлада легітымная, да гэтая праблема не ўстае. Лукашэнка позвонил на свободу, я слухаю, что сказал, треба не пускать этих позиционеров туда вот, за границу, в Польшу. Там и КГБ слухает всех, чтобы никуда никто не ехал. А я хочу еще так сказать, что лучше бы нашему этому советскому товарищу президенту сделать вешальницу там на площади, да еще вешать этих людей, всех казнить. И вообще никто не поедет. И коли-то фашист вешал Вильгельм-Куба, там партизан вешал даже таблицы. И вот ему Лукашенко треба вешать такие на позиционерах таблички. Позиционеры. И никто будет бояться, и никто никуда не поедет. А цяпер наша сталая рубрика у першай палове перадачы. Вольная трыбуна слухачоў. Я не могу понять, понимаете, ну, как вообще ж надо Никляева выпускать, как можно держать, он же погибнет, это же птица в клетке, это же нежный человек, поэт, это же не какой-нибудь там колхозник, председатель или механизатор, который может, я не знаю, куда смотрит мировая общественность, Никляева, это же тонкая душа, он же погибнет, если уже не погиб. Люди, ратуйте Никляева. 13 студзеня на телефон майго мужа быў званок. Гэта тот выпадак, калі Вэлком здае сваіх абанентаў, тых, хто быў на плошчы. Прамова была ў вежлівай форме. Задаў пытанне, на плошчы быў, адказаў быў, запрасіў прыйсці на размову. Муж отказал, что приди, коли будет позва. И дав адрес для позвы, потому что мы живем на даче. Мужу скоро 73 года. Хотелось бы доведаться через свободу, кольки тысяч сдала компания своих абонентов. Прозвище мужа Лево Мастрейка. Вот я и хочу задать питание. Виноватый Лукашенко, что зник Гончар, зник Захаренко, и он боялся их, и ему мешали. А чему вот теперь? Кто там, и Козулин, и там, и Миленкевич, и другие, ходят по свободе, погрожают. Як это растлумачить? Чому тепер он их не знищает? Бедно, горко нам живется. Век копаемся в смерти. Белорусский люд на жгине, мы рабы в своей краине. Всюду чутны стогны, енки. Всех дубасить Лукашенко. А Россия не Европа. Проглянуть нас хочет копом. Олес несчастный. Хочу вернуться через ваше радио до Министерства замежных дел Польши. И оно меня, конечно, будет чуть. Я маю карту поляка. И каждый год мушу ехать до консульства Польши у Гродно за визою. Чи можно сделать так в этой данной ситуации, те, кто мает карту поляка, как отменить зусим визы для меньшести польской на Беларуси. Министерство замежных дел Польши знает, в какой складной ситуации находятся поляки. Мы ездили по всей Европе, зусим без визов. Откажу на звонок с подарени, якая хочет судиться с Новодворской. Не, я на через радио «Свобода» подказываю Лукашенко, какие гроши можно отримать от Новодворской. А пошня живе в России, а в Беларуси. Какие образы мы чуем от Лукашенко? И отморозки, и вшивые блохи. Это громадянах нашей краины, а теперь и физично. Дубинками по головам, зубам, ломают ноги. Вам с подарения не болит? А пушним часом от Ярмошины отримали образы белорусские женщины. Эта самозванка, якую никто не выбирал, характеризует наш женщин дурненькими и без интеллекта. Давайте за образу подадим на ее в суд. Побачим, что с этого отримается. Потрапил не рад, ни взад, ни вперед. Як з Ельцином Лука союз створав, Лука про Беларусь ані не дбав. Російський трон його займав, бо Ельцин старим уже став. Лука зробив таку ставку, як Ельцин вийде в отставку, тоді Лука на трон зійде, і авантура легко вийде. Как здійснить гету авантуру, знищать став мову і культуру. Став незалежность вынищать, российский трон каб только взять. Да Ельцин был хоть и старый, але не был таки дурны. Союз, як только подписал, и он переемника назвал. Не глядел Лука наперед, и тому потрапил в нерад. Беларусь России запродал, а трона он не отримал. Прекратите, пожалуйста, этих доморощенных поэтов давать в эфир. Вот сегодня в Европе решается питание про Беларусь. Слухаю его с 6 утра и 6 вечера с 18:00. И ничего почти не сказано, что решается, как решается, какие санкции будут, не будут. И нам вот какие-то доморощенные поэты, они ж не поэты, народный поэт сидит в тюрьме. Что робится для того, как его быстрее вызволить оттуда, с этой тюрьмы? Вот тут европейские чиновники ищут мучительно, какие же санкции принять против Лукашенко и его. Но на самом деле санкций никаких не нужно принимать. Надо просто открыть свободный доступ к перемещению белорусских граждан в Европу. То есть так, как европейцы ездят между собой из страны в страну, без всяких границ, так как мы можем съездить, скажем, из города в деревню к своим родителям, бабушкам, дедушкам, так и белорусы, находясь в центре Европы, должны свободно ездить по Европе и без всяких проблем. Вот это будет лучше всего для белорусов, потому что наши небогатые люди все-таки не имеют доступа к тем благам цивилизации, которые существуют вокруг нас. Президент – это супраристократ в сравнении с этой европейской шелупонью. Его президента, як неколи лорда-протектора Кромвеля, надо бил короли. Это коли он не захочет передать свою уладу соправдному нащадку царской, императорской династии. Владимир Дорогуш, наставник-пенсионер с червеня, с подарства. На жаль, за хворобы 19 снежня я не был на площади. Тому голова не побитая и ноги не поломанные. На площади была моя душа. І цяпер яна моцна, нястерпна моцна баліць. Яе паранілі не людзі з дубінкамі, якіх нацкаваў іх верхавод. І душа будзе балець, пакуль пакутуюць у засценках КДБ лепшыя сыны і дочкі Беларусі. Гэтак пачуваюць сябе мільёны людзей. Але ўсё, што дае Бог, к лепшаму. На месца пачуцця агіды да гэтага пачварнага рэжыму прыходзіць пачуццё ненавісці. Таму у наступны раз на плошчу прыйдзе не 50 000, а 500 000 людзей. І д'ябальскі рэжым знікне, як цяжкі сон. З Новым годам, сябры. Телефоную вам Мікола Чібісов, Козловщина, Дятлівського району. Особне ми виступовці по Радіо Свободі кажуть, коли примінять санкції до Білорусі, то нешто пострадає народ. Да от і Галічна Білорусі завжди 17-го року вже страдає народ. З того віку ще. А вже плачеться народ.